Религиозный кризис 1847-1848 годы. Весь январь месяц 1947 года Гоголь провел в хлопотах по изданию переписки с друзьями. Цензура не пропустила несколько писем, которые автору казались самыми значительными. Он просит Плетнева хлопотать перед цензором и в случае неудачи представить непропущенные письма на просмотр государя, составляет проект всеподданнейшего письма императору, обращается к протекции графа Велигорского, жалуется Смирновой, волнуется, отчаивается и, наконец, от тревоги заболевает. Известие о смерти Языкова лишает его последних сил. Но, несмотря на все невзгоды и недуги, внутренне Гоголь торжествует. Никогда еще он не испытывал такого самоудовлетворения, такой радости исполненного долга, такой веры в свое призвание. Высокомерно и сурово наставляя мать и сестру в истинно христианской жизни, письмо от 25 января, он дает им понять свою непогрешимость и продолжает в тоне, в каком никогда еще не писал, даже родным. «Я именно затем и еду в Иерусалим, чтобы иметь право возвратиться в Россию и начать, наконец, мою службу истинную Отечеству, к которой так долго приготовляюсь, или лучше, к которой готовит меня сам Бог». Со скромностью великого человека Гоголь отвечает Плетневу. «Зачем ты называешь великим делом появление моей книги? Это и неумеренно, и несправедливо. Появление моей книги было бы делом невеликим, но точно полезным». Ни к одному своему произведению Гоголь не относится с такой ревнивой любовью, как к переписке. Она была дитяти его сердца. Болезненно переживает он цензурные урезки. «С меня сдирают не только рубашку, но и саму кожу», — пишет он Плетневу. «Точно как бы перед глазами зарезали мое любимейшее дитя, так мне тяжело бывает это цензурное убийство». Он умоляет друзей собирать отзывы, толки и пересуды об его книге и даже откладывает отъезд в Святую Землю, желая дождаться прекрасной жатвы. Наконец, переписка стала известна в России. «Мне прочли как-то два раза его книгу», — пишет Аксаков в своих воспоминаниях. «Я пришел в восторженное состояние от негодования и продиктовал Гоголю небольшое, но жестокое письмо». К этому письму он приложил письма Свербеева и его жены. Вот что в них прочел Гоголь. «Свербеев нашел в переписке уничижение паче гордости, гордость смирения и надувательства, а один его приятель во всеуслышание объявил, что автор писем отныне должен называться не Николаем, а Тартюфом Васильевичем. Свербеева нашла в переписке странную гордыню и только обманчивый отблеск христианского смирения». Аксаков называл гордость Гоголя дьявольской и писал: «Книга ваша вредна, она распространяет ложь ваших умствований и заблуждений». Заметим, что так писали московские друзья, славянофилы, люди одних убеждений с Гоголем. Что же скажут враги? Эти письма произвели на Гоголя страшное впечатление. Удар был столь неожиданный и жестокий, что Гоголь растерялся. От упоения собственным величием он с невероятной быстротой переходит к полному самоуничижению. Правда, в течение нескольких месяцев он страдал бессонницей, и душевные силы его были истощены, но все же внезапность этого переворота поразительна. «Появление книги моей, — пишет Гоголь Жуковскому 6 марта, — разразилось точно в виде какой-то оплеухи, оплеуха публики, оплеуха друзьям моим, и, наконец, еще сильнейшая оплеуха мне самому. Я размахнулся в моей книге этаким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее. Как мне стыдно за себя, как мне стыдно перед тобою, добрая душа, право есть во мне что-то хлестаковское». Тоже в еще более резкой форме повторяется в письме к отцу Матвею 9 мая. «Есть люди, которым нужна публичная, ввиду всех данная оплеуха. Это я сказал где-то в письме, хотя и не знал еще тогда, что получу сам эту публичную оплеуху. Моя книга есть точная оплеуха». Мучительно читать эти униженные, постыдные самообвинения. Это навязчивое повторение слова «оплеуха». Есть что-то патологическое в гоголевском иступленном самобичевании. Он кается в своей незрелости, резкости, дикости и заносчивости, в самоуверенности, самоослеплении, невоспитании. Он болеет незнанием многих вещей в России. Он возомнил о себе, что может поучать других, а на самом деле все еще ученик и так далее. Но охотно и даже с неким наслаждением обвиняя себя, Гоголь упорно защищает свое детище. Перечислив недостатки переписки, он прибавляет: «Право, труд мой больше полезный и существенный, чем думают многие». По его мнению, книга была полезна прежде всего самому автору. Благодаря ей он узнал, как он еще далек от совершенства. Не было бы ее, не посыпалось бы на него все это множество спасительных для него упреков. Без появления переписки не устремилось бы за его душу столько чистых молитв. Поверь, что без этой книги не было бы на чем испробовать нынешнего человека, а проба эта нужна, и в этом отношении книга моя, несмотря на все ее недостатки, сокровище. Плетневу, 17 апреля. Между тем удары сыпались за ударами. Русское духовенство в лице архиепископа Иннокентия, отца Брянчанинова и отца Матвея Константиновского, сурово осудило переписку. Даже после жестокого письма отца Матвея Гоголь все еще не сдается. «Не могу скрыть от вас, — отвечает он отцу Матвею, — что меня очень испугали слова ваши, что книга моя должна произвести вредное действие, и я дам за нее ответ Богу. Я несколько времени оставался после этих слов в состоянии упасть духом, но мысль, что безгранично милосердие Божие, меня поддержала. Цель моей книги была добрая». Иннокентий Борисов, 1800-1857 годы, богослов, с 1848 года архиепископ Херсонский и Таврический, назвал переписку с друзьями произведением неслыханной гордости человека. Отец Игнатий Брянчанинов, 1807-1867 годы, архимандрит Сергиевского монастыря возле Стрельни, впоследствии епископ Кавказский. С 1988 года причислен к лику святых Русской Православной Церкви. Как могло случиться, что представители церкви ополчились против книги, в которой заключалась вдохновенная защита православия? Почему славянофилы пришли в восторг от негодования? Гоголь прав, жалуясь Аксакову на вихрь недоразумений, как у меня еще совсем не закружилась голова, как я не сошел еще с ума от всей этой бестолковщины, этого я и сам не могу понять. После осуждения со стороны духовных особ посыпались беспощадные отзывы в печати Павлова, Галахова, Белинского. Статья последнего в «Современнике» вызвала письмо Гоголя к ее автору, в ответ на которое Белинский написал свое известное письмо от 3 июля из Зальцбрунна. По его мнению, Гоголь — апостол кнута и невежества, а не христианин. «Кто способен страдать при виде чужого страдания, — писал Белинский, — кому тяжко зрелище угнетения чуждых ему людей, тот носит Христа в груди своей, и тому незачем ходить пешком в Иерусалим, не истиной христианского учения, а болезненной боязнью смерти, черта и ада веет от вашей книги». До нас дошли черновики ответа Гоголя Белинскому. Они бессвязны и беспомощны. Гоголь не мог более защищать свою книгу. Он был окончательно разбит. Только через месяц посылает он Белинскому короткое письмо, в котором признает свое поражение. «Душа моя изнемогла, все во мне потрясено. Могу сказать, что не осталось чувствительных струн, которым не было бы нанесено поражение еще прежде, нежели я получил письмо ваше. Бог весть, может быть, в словах ваших есть часть правды». Больной, измученный и душевно неуравновешенный, автор переписки из одной крайности переходит в другую. Он решительно отрекается от своего учительского призвания. «Упреки же, равно как и советы мои, — пишет он матери 7 июля, — я прекратил, потому что увидел свое собственное безобразие и почувствовал, что мне необходимо делать самому себе упреки и давать себе самому советы». Тоже отречение от нравственного служения выражено в письме к Жуковскому, декабрь 47-го года. В самом деле, не мое дело поучать проповедью. Мое дело говорить живыми образами, а не рассуждениями. Я должен выставить жизнь лицом, а не трактовать о жизни. Это отступничество стоило Гоголю страшных страданий. Некоторые его письма — один сплошной стон. «Ради самого Христа прошу вас теперь не из дружбы, но из милосердия. Из милосердия прошу вас войти в мое положение, потому что душа моя изныла, как не креплюсь». Аксакову, 10 июля. И в авторской исповеди. «Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложением». В мае 1847 года Гоголь пишет авторскую исповедь, в которой старается объяснить, почему он оставил искусство ради проповеди, и рассказывает повесть своего писательства. Приписывая неуспех переписки своему незнанию современного русского человека, он спрашивает себя, должен ли я в самом деле писать? И отвечает отрицательно. Мне, верно, потяжелее, чем кому-либо другому, отказаться от писательства, когда это составляет единственный предмет всех моих помышлений. Но, повторяю вновь, как честный человек, я должен положить перо даже и тогда, если бы чувствовал позыв к нему. Это самый трагический момент в жизни Гоголя. Все воздвигнутое им здание учительства, государственного служения, общественной пользы рушится сразу. Возвращение к художественному творчеству невозможно. Как честный человек, он должен отказаться от всякого писательства. Что же у него остается после двойного отречения? Пройденный им тяжкий духовный путь, купленный столькими страданиями мистический опыт, а что, если и они заблуждения? В середине 40-х годов Гоголь переживает последний и жесточайший кризис, кризис религиозный. Он начинает сомневаться в самом интимном и святом, в своей близости к Христу, в своей любви к Богу. А что, если прав Аксаков, толкующий о его союзе с дьяволом, и он действительно пребывает в греховном ослеплении и прелести? Гоголь вступает в последний круг своего ада, в пустыню богооставленности. Раньше он говорил о Боге, потому что ему невольно говорилось, потому что это было ему дано свыше. Теперь он полон опасений, недоверчивости, сомнений, как внезапно ослепший боязливо шарит вокруг себя. В письме к Иннокентию, архиепископу Херсонскому, Гоголь пишет: «Я дал себе слово остановиться, писать, видя, что нет на это воли Божьей. Говорить о мелком и ничтожном в жизни не хочется. Говорить же о высоком, но тут на всяком шагу встретишься со Христом и можешь наговорить нелепости». Так легко отрекается он от себя, так покорно и смиренно повторяет то, что внушили ему его враги. До чего дойдет он в своем самоуничижении? Где остановится его самоубийственное изуверство? В письме к Шереметьевой Гоголь пишет, что он еще ученик во всем, что это открытие его смирило, и прибавляет в виде намека: и с тем вместе как бы охладило меня и в том, в чем бы я никогда не хотел охлаждаться. Отъезд в святую землю откладывался с месяца на месяц. Придумывались разные предлоги. А между тем причина была вполне ясна. У Гоголя пропала охота ехать в Иерусалим. «Не ехать в Иерусалим, — пишет Гоголь Погодину, — как-то стало даже совестно. Если нет внутреннего желания так сильного, как прежде, то все-таки следует хоть поблагодарить за все случившееся». О тех же сомнениях говорит он и Шевыреву, письмо из Неаполя 2 декабря 1947 года. «Признаюсь, часто даже находит на меня мысль, зачем я поеду теперь в Иерусалим? Прежде я был, по крайней мере, в заблуждении насчет самого себя. Я думал, что молитвы мои что-нибудь будут значить у Бога. Теперь думаю, не будет ли оскорблением святыни мой приезд и поклонение мое? Если бы Богу было угодно мое путешествие, возгорелось бы в груди моей и желание сильнее, и все бы меня тянуло туда, и не посмотрел бы я на трудности пути, но в груди моей равнодушно и черство». Обратим внимание на преувеличенность самоуничижения. Гоголь не знает середины. Или он избранник Божий, святой, или такой грешник, одно поклонение которого оскверняет святыню. Тут и юродство, и гордыня наизнанку, и самоистязание. Мысль эта развивается. Гоголь начинает думать, что он особенный, необыкновенный грешник, что и в грехе он не такой, как все люди. Вот что он пишет отцу Матвею 9 мая 47 года. «Вы видите сами, что обо мне нужно молиться более, чем о всяком другом человеке. Если Бог меня не вразумит своим разумом, что я буду тогда? Участь моя будет страшнее участи всех прочих людей». Странная смесь смирения и высокомерия, как будто Гоголь гордится глубиной своего падения. И в спасении, и в гибели он единственный и первый, или самый святой, или самый грешный. В письмах Шереметьевой был намек на охлаждение. Это значило, что Гоголь был готов расстаться и с последним, что у него оставалось, с верой. Письмо к отцу Матвею от 12 января 48 года – один из замечательнейших человеческих документов. Принеся священнику Константиновскому кроткую исповедь своего писательства, Гоголь заканчивает. «Стану наблюдать за собой. Буду молиться». И слово «молиться» приводит его к страшным признаниям. Но, увы, молиться нелегко. Как молиться, если Бог не захочет? И вот вам моя исповедь уже не в писательстве. Исписал бы вам страницы во свидетельство своего малодушия, суеверия, боязни. Мне кажется даже, что во мне и веры нет вовсе. Признаю Христа, Бога, человеком только потому, что так велит мне ум мой, а не вера. Я изумился его необъятной мудрости и с некоторым страхом почувствовал, что невозможно земному человеку вместить ее в себя. Вот все, но веры у меня нет. Хочу верить. И, несмотря на все это, я не дерзаю теперь идти поклониться святому гробу. Последний месяц в Неаполе, перед отплытием в Палестину, Гоголь провел в состоянии мистического ужаса. Мысль, что он, последний из грешников, дерзает ехать в святую землю, наполняла его душу трепетом. После поражения он стал другим человеком. Действительно, сердце его было разбито, и деятельность его отнялась. Слова Гоголя в письме к Аксакову от 10 июня 47 года. За несколько дней до отъезда он пишет матери паническое письмо. «Молитесь, и больше ничего. Нам остается только молиться и просить у Бога, чтобы Он научил нас, как молиться Ему о спасении нашем. Прошу вас отправить молебен, и если можно, даже не один, во всех местах, где умеют лучше молиться о благополучном моем путешествии. Чувствую, что нет сил молиться самому. Я требую от вас всех помощи, как погибающий брат просит у братьев. Соедините ваши моления и помогите воскрылиться к Богу моей молитве». При этом письме на особом листке приложена была молитва, которую он просил читать на молебне. Затем он посылает 100 рублей серебром отцу Матвею, половину для раздачи бедным, с тем, чтобы они молились за него, другую же половину на 3 молебна, и одновременно поручает благочестивой старушке Шереметьевой отслужить молебен о благополучном его путешествии. В конце января 1848 года Гоголь отбывает в святую землю. Только через 2 года после своего путешествия он исполняет просьбу Жуковского и делится с ним своими впечатлениями о Палестине. Он был разочарован. Та земля, которая во времена Спасителя была цветущим садом, теперь пустыня. Иерусалим и Вифлеем похожи на беспорядочно сложенные груды камней. Тощий Иордан осенен кустиками ив. Святую землю Гоголь видел как во сне. На рассвете он выступал в путь по пустыне, чтобы на закате прибыть в какой-нибудь городок, Тир или Сидон. Он запомнил Елеонскую гору, Мертвое море. Вот и все. «Мое путешествие в Палестину, — пишет он, — точно было совершено мною за тем, чтобы узреть собственными глазами, как велика черствость моего сердца. И дальше Гоголь прибавляет несколько строк, пронзительных в их трагической простоте. Где-то в Самарии сорвал полевой цветок, где-то в Галилее другой, в Назарете, застигнутый дождем, просидел 2 дня, позабыв, что сижу в Назарете, точно как бы это случилось в России на станции. Надежды писателя на то, что душа его, убитая соотечественниками, воскреснет у гроба Господня, не оправдалась. Он бесчувствен, молитвы его бескрылы, он как во сне. Молился кое-как о себе, а вы по-прежнему не переставайте молиться обо мне. Напоминаю вам об этом, потому что теперь более чем когда-либо чувствую бессилие моей молитвы. Матери, Иерусалим, 19 февраля 48 года. Все это, принятие святых тайн у гроба Господня, свершилось силой чьих-то молитв, чьих именно не знаю. Знаю только, что не моих. Мои же молитвы даже не в силах были вырваться из груди моей, не только взлететь, и никогда еще так ощутительно не виделась мне моя бесчувственность, черствость и деревянность. Графу Толстому, 25 апреля 48 года.